Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 2 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Проект госбюджета 2017 года представлен в парламенте. Репортаж заседания правительства республики. Принц Саудовской Аравии за право женщин на вождение автомобиля. Итак, подробности новостного блока. Вчера в рамках обсуждения проекта конституционных реформ президент Республики Арцах Баку Саакян провел встречу с представителями сферы государственного управления. Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся конституционных реформ. Вчера в Национальном собрании НКР состоялось совместное заседание постоянных комиссий, которое провел председатель постоянной комиссии парламента по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению Руслан Исраилян. В повестке дня стоял вопрос о законопроекте госбюджета НКР 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. На первом мероприятии по официальному ознакомлению с главным финансовым документом будущего года присутствовали председатель парламента Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян. Соответствующее сообщение касательно законопроекта и бюджетного пакета представил министр финансов НКР Спартак Тывасян. Он коснулся основных макроэкономических показателей, заложенных в основе проекта, формирования доходов, необходимых законодательных урегулирований для выполнения бюджета. Дополнительные пояснения касательно проекта бюджета представил премьер-министр Араик Арутюнян, отметивший основные направления социально-экономической политики страны в 2017 году. Состоялся обмен мнениями, в ходе которого депутаты представили свои вопросы представителям исполнительной власти. Согласно утвержденному графику, со 2 декабря обсуждения продолжаются в постоянных комиссиях и фракциях парламента. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Изменения в основном связаны с тем, что мы даем возможность приравнивать микроавтобусы к таксомоторному парку, чтобы они могли пользоваться теми правилами, которыми пользуются такси. У нас в городе Степанакерте 12 номер маршрутки, согласно действующему законодательству, имеет право останавливаться только в определенных местах или установленных местах. Если не соблюдается это правило, мы изменили действия, штрафы, мы изменили этим действующим постановлением, дали возможность, чтобы они имели право останавливаться там, где пассажиры. Հանասունից ավել ֆինանսավոր է և իրականում շատ հաջողված պրոյեկտ է, գիտեք, նախագահի նախընտրական ծրագրերից է։ Համոզված եմ մյուս տարի այս ժամանակ սահմանափակումը հանելու է։ Գյուղերում տուն կառուցողներին և 10 պլաս բյուջեի հնարավորությունները թույլ տա 3 միլիոնը 4 կամ 5 դարձնենք։ The Общественность уведомлена о том, что в республике в конце текущего года перейдут от аналогового вещания к цифровому. По арцахскому телевидению передают объявления, в которых населению напоминают о необходимости принятия соответствующих мер. Однако граждан волнуют такие вопросы, как качество цифровых приставок и вещание, кому бесплатно предоставляются приставки. По словам начальника отдела связи, телекоммуникации и информации аппарата Министерства экономики НКР Карина Григоряна, переход к цифровому вещанию обусловлен необходимостью развития сферы телекоммуникации, что позволит достичь показателей, сравнимых с развитой сетью телевещания европейских стран. Чтобы для социально необеспеченных слоев населения процесс не был болезненным, правительство, в частности Министерство экономики, разработало программу, согласно которой цифровые приставки бесплатно предоставляются семьям погибших воинов-освободителей, инвалидам первой группы, ветеранам Великой Отечественной войны, семьям, имеющим четверо и более несовершеннолетних детей, одиноким пенсионерам. Что касается качества вещания бесплатно предоставляемых приставок и обеспокоенности граждан, Карен Григорян сообщил, что они вовремя проинформировали население, однако часть граждан предпочитает ждать до последнего дня и лишь после отключения каналов начинает жаловаться. Относительно запоздалого предоставления социально необеспеченным слоям населения приставок, Карен Григорян сказал, что они поступают из соответствующего министерства Армении, и процесс несколько затянулся. По его словам, телеканалы еще будут отключаться, люди должны знать об этом и заранее позаботиться о покупке приставок. В магазинах они продаются по цене, начиная с 10 тысяч драмов. Приставки не понадобятся тем, у кого цифровые телевизоры, отметил Карен Григорян. Об окончательном отключении будет объявлено заранее, и произойдет это 31 декабря. В интервью республиканской газете «Азат Арцах» заведующий отделом архитектуры и градостроительства аппарата Шушинской райадминистрации Георгий Айрапетян сообщил, что в 2016 году по государственной программе капитальных вложений в Шушинском районе предусмотрены строительные работы на 794 миллиона 872 тысячи драмов. Эта сумма затрачена на завершение реконструкции здания технологического университета, капитальный ремонт здания общежития и некоторых комнат бывшей школы имени Муратсана, на проектно-исследовательские работы, осуществление технического контроля. Определенная сумма предоставлена на ремонт и приобретение стройматериалов для индивидуальных домов и общественных объектов, пострадавших от природных бедствий, а также на объекты, строящиеся при софинансировании Всеармянского фонда «Армения». В основном это реконструкция Дома культуры и строительство ремесленного училища города Шуши, а также строительство муниципального центра в селе Каринтак. На данный момент крупные строительные работы ведутся на 18 стройплощадках района. Помимо ремонтных работ, осуществляемых в зданиях суда и школы-интерната, продолжается строительство на всех объектах, начатое в предыдущие годы. В отчетном году были предоставлены стройматериалы для ремонта крыш 95 индивидуальных домов. За счет средств госбюджета выполняются работы по благоустройству улиц Никола Думана, Муратсана, Ашота Бек, а также дворов, прилегающих к многоквартирным зданиям. Первый этаж многоквартирного здания по улице Манукяна перестраивается под детский сад на 150 мест. Восстанавливаются и ремонтируются два памятника родника. Идет строительство третьей и четвертой зон сети водоснабжения города Шуши. При содействии руководства административного района Очапняк города Еревана в Шуши на территории, прилегающей к улице Прощана, была построена детская площадка. Благотворителями Кару Саркисяном в Шуши строится детско-юношеская спортшкола, Рубеном Айрапетяном отдельные гостевые дома в окрестностях родника Исаака. Бизнесмен из России Сергей Арутюнян строит туристический центр по улице Ахумяна. На данный момент предусмотренные в районе строительные работы осуществлены примерно на 85%, сказал заведующий отделом архитектуры и градостроительства аппарата Шушинской райадминистрации Георгий Айрапетян. Саудовский принц Аль-Валид бин Талал выступил с призывом незамедлительно снять действующий в стране запрет для женщин на вождение автомобиля. «Прекратите спорить, пора позволить женщинам садиться за руль», написал он в своем официальном аккаунте в Твиттер. Кроме того, в заявлении принца говорится, что запрет на вождение является нарушением прав женщин. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.